Артур Конан Дойль. Собака Баскервилей. Глава первая. Шерлок Холмс. Мистер Шерлок Холмс имел обыкновение вставать очень поздно, за исключением тех нередких случаев, когда он вообще не ложился. В то утро он был занят завтраком, а я стоял у камина и рассматривал трость, которую позабыл у нас господин, заходивший вчера вечером. Это было красивое деревянное изделие с толстым набалдашником, под которым шел широкий серебряный обруч. На обруче значилось «Джеймсу Мортимеру ЧКХО» от его друзей по ЧКОБ, 1884 год. Трость выглядела солидно и респектабельно. Такие обычно принадлежат почтенным стряпчим и нотариусам с хорошей репутацией. Ну, что вы думаете об этой трости, Ватсон? Как вы узнали, что я ее рассматриваю? Вы же сидите ко мне спиной. Мне иногда кажется, что у вас есть глаза на затылке. Ну, глаз на затылке у меня, положим, нет. Но зато передо мной стоит прекрасно отполированный кофейник из накладного серебра. Но дело не в этом. Скажите-ка мне лучше, что вы думаете о трости? К сожалению, нас не было дома, когда этот господин приходил. Мы не знаем также, что ему было нужно. Поэтому-то, Ватсон, даже такой незначительный предмет, как трость, приобретает в наших глазах особое значение. Ну-ка, рассмотрите ее хорошенько и попробуйте изобразить мне ее собственника. Мне кажется, что этот Мортимер уже не молодой и успевший составить себе хорошую практику врач. Он пользуется уважением своих пациентов, которые и преподнесли ему эту трость. Хорошо, великолепно. Кроме того, я предполагаю, что Мортимер практикует в деревне, и ему приходится, навещая больных, много ходить пешком. Почему вы так думаете? Едва ли доктор, практикующий в городе, может износить свою трость до такой степени. Железная оковка на конце совсем истерлась. По всем признакам, этой трости пришлось погулять на своем веку. Вы рассуждаете в высшей степени разумно. И затем, здесь есть надпись от его друзей по буква О. Она означает «охота». ОБ – охотничье братство. Местные охотники лечились у этого Мортимера и, довольные его старательностью, преподнесли ему эту трость. Право, право, Ватсон, сегодня вы превосходите самого себя. Я должен признаться, что, восхваляя меня, вы оставляли в незаслуженной тени свой собственный гений. Есть люди, гениальность которых заключается в том, что они умеют заставить проснуться от сна гений своего ближнего. Я вам очень обязан, мой дорогой друг. Холмс никогда еще не говорил так, и я почувствовал удовлетворение и даже некоторую гордость от его похвалы. Дело в том, что я был восторженным поклонником его метода и усиленно рекламировал его гениальность. Но Холмс не обращал на это никакого внимания, и его равнодушие меня немного обижало. Теперь я был вознагражден за свои обиды. Кроме того, мне было приятно сознавать, что я сумел овладеть системой этого великого человека и научился применять ее на практике. Сам Холмс меня одобрил. Разве это не лестно? Холмс, между тем, встал из-за стола и взял трость у меня из рук. Несколько минут он с напряженным вниманием ее рассматривал, затем взял увеличительное стекло, положил папиросу на пепельницу и, подойдя к окну, принялся с еще большим вниманием исследовать трость. Элементарно, но интересно. Действительно, здесь есть кое-какие намеки, позволяющие нам сделать несколько выводов. Неужели я что-то проглядел? Мне кажется, что я выжил из этой трости все, что было можно. Я боюсь, мой милый Ватсон, что большая часть ваших умозаключений оказались ошибочными. Я вам уже говорил, что вы служите для меня хорошим стимулом. Но, по правде говоря, я имел в виду, что вы своими ошибками навели меня на мысль об истине. Однако успокойтесь, вы не во всем ошиблись. То, что этот человек деревенский врач и много ходит пешком, это святая правда. До сих пор вы были правы. Но ведь большего я и не утверждал. Вы говорили о братстве охотников. Я думаю, что буква «Б» означает «больница». Предположение вполне естественное, ведь Мортимер — врач. Что касается букв «Ч», «К», они означают местность, в которой находится эта больница, а именно Чаринг-Кросс в Лондоне. Может быть и так. Но, во всяком случае, все наводит именно на это толкование. Ну хорошо, допустим, буквы ЧКОБ означают окружную больницу Чаринг-Кросс. Что же мы можем извлечь из этого? Неужели не догадываетесь? Вы же знакомы с моим методом исследования. Ну-ка, попробуйте. Я могу только сделать вывод, что этот человек, прежде чем ехать в деревню, практиковал в городе. А я думаю, что мы можем пойти немного дальше. Посмотрите хорошенько на эту трость. Она играла роль почетного подарка. Подношение. Ну-с. По какому случаю было сделано это подношение? Когда друзья Мортимера задумали его почтить? Конечно, это было в то время, когда он решил оставить службу в больнице. Мы знаем, что был подарок, что Мортимер оставил город для деревенской практики. Почему бы нам не предположить, что именно по этому случаю ему и была преподнесена трость? Ваши слова похожи на правду. Кроме того, мы можем предположить, что он не числился в штате больницы. Если бы он занимал штатное место, он не бросил бы службы, чтобы уехать в деревню. Какое же он место там занимал? По всей вероятности, он был домашним врачом, живущим при больнице. А это немногим больше, чем должность практиканта. И оставил Мортимер больницу 5 лет назад. На трости есть определенная дата. Итак, любезный Ватсон, ваш солидный практикующий врач средних лет исчезает как дым, и вместо этого мы имеем перед собой молодого еще человека, которому нет и 30. Он любезен в обращении, совсем нечистолюбив, немножко рассеян. Кроме того, у него есть избалованная собака средних размеров, немногим больше терьера. Холмс откинулся на спинку дивана и, затянувшись папиросой, выпустил кольцо дыма. Я взял с полки медицинский указатель Лондона. «Не хочу вас конфузить, Холмс, но ваши предположения легко могут быть проверены». И я начал перелистывать книгу. В алфавитном порядке оказалось несколько Мортимеров, но только один из них мог быть нашим посетителем. И я прочитал вслух следующее. «Мортимер Джеймс, ЧКХО, то есть член Королевского хирургического общества с 1882 года. Гримпен, Дартмур, Девон, домашний врач с 1882 по 1884 года. Состоял при больнице Чаринг-Кросс. Получил премию Джексона за диссертацию, озаглавленную «Является ли болезнью отклонение от нормы?». Член-корреспондент Шведского патологического общества, автор статей «Некоторые проявления атавизма», «Прогрессируем ли мы?», окружной врач при Гримпенском, Торслейском и Берроузском приходах. Заметьте, Ватсон, ни слова об охоте. Но вы верно заметили, что Мортимер – деревенский врач. Теперь вам придется признать мою правоту. Вспомните о тех определениях, которые я перечислил. Я назвал Мортимера любезным, нечистолюбивым и рассеянным. Любезен, потому что подарки, и притом коллективные, делаются, по моему мнению, только любезным людям. Затем он нечистолюбив, потому что чистолюбец не бросит Лондон и карьеру ради деревенской практики. Рассеян Мортимер, потому что оставляет в чужом доме трость вместо визитной карточки. Ну а с чего вы решили, что у Мортимера есть собака? Эта собака таскает за своим хозяином трость. А так как трость тяжелая, то она берет ее зубами в середине. Взгляните. Взгляните, и вы рассмотрите следы зубов. Видите? Ну-с. Следы находятся на довольно большом расстоянии друг от друга. Челюсть собаки слишком велика для терьера, и недостаточно велика для дворняжки. По всей вероятности, это кокер-спаниель. Почему вы так уверены в этом? Да потому что собака стоит уже на пороге комнаты, а вслед за нею идет и сам хозяин. Не уходите, прошу вас, Ватсон. Вы с ним одной профессии можете оказать мне помощь. О, это драматический момент. Вы слышите шаги на лестнице? Неизвестный человек вступает в нашу жизнь. Зачем? Что из этого выйдет? Добро или зло? Чего хочет доктор Джеймс Мортимер от сыщика Шерлока Холмса? Войдите! Внешность вошедшего меня удивила. Я ожидал увидеть типичного деревенского практика. Но Мортимер был высокий, худой человек с длинным, похожий на птичий клюв, носом. Пара проницательных серых и очень близко поставленных глаз сверкала из-за золотых очков. Одет он был немного небрежно. Сюртук был кое-где запачкан. Он был еще молод, но спина уже успела несколько сгорбиться. Мортимер вошел в комнату, и его взгляд сразу остановился на трости, которую держал в руках Холмс. «О, я так рад! Я не помнил точно, где ее забыл. Здесь или в морском министерстве. Я ни на что не променял бы эту трость». «Подарок на память?» «Совершенно верно. Несколько друзей подарили мне эту трость по случаю моего бракосочетания». «Ай-яй-яй, как нехорошо». «Что же здесь, собственно, нехорошего, сэр?» «В бракосочетании ничего. Видите ли, вы немного расстроили наши умозаключения. Так вы говорите, что ваша свадьба...» «Да, сэр. Я женился, и поэтому мне пришлось оставить службу в больнице и все надежды на хорошую практику. Я должен был устраиваться своим домом». «Ну, мы все-таки недалеко ушли от истины. С чем же вы пришли ко мне, доктор Мортимер?» «Не доктор, сэр, а простой лекарь». «И по всем признакам человек науки?» «О, нет, сэр, я только дилетант, собиратель раковин на берегах великого неизвестного океана. Если не ошибаюсь, я имею честь говорить с господином Шерлоком Холмсом». «Совершенно верно. А это мой друг, доктор Ватсон». «Очень приятно познакомиться. Мне приходилось слышать ваше имя. А вы, мистер Холмс, очень меня заинтересовали. Я никогда не видал такого долихоцефальского черепа. Лобная кость выражена так резко. А позвольте мне коснуться пальцем вашего теменного углубления. Благодарю вас. Знаете, сэр, ваш череп мог бы служить украшением любого антропологического музея». «Я вижу, вы энтузиаст своей специальности. В этом мы сходимся. Вид вашего указательного пальца свидетельствует, что вы лично приготовляете свои крученые папиросы. Присаживайтесь, сэр, и, если угодно, курите». Мортимер вынул из кармана табак и с поразительной ловкостью скрутил папиросу. Холмс сидел молча, бросая изредка на своего гостя пристальные взгляды. Для меня было очевидно, что Мортимер его заинтересовал. «Я догадываюсь, сэр, что вы удостоили меня честью вашего посещения не только с целью исследовать мой череп». «Нет-нет, хотя я счастлив, что мне удалось так хорошо рассмотреть ваш череп. А видите ли, сэр, я человек непрактичный, а мне пришлось столкнуться с серьезной и поразительно странной проблемой. Я явился к вам потому, что считаю вас вторым в Европе экспертом по криминологии». «Смею спросить, кто же, по вашему мнению, первый?» «О, сочинения Бертильона, сэр, произвели на меня неизгладимое впечатление». «Так не лучше ли вам обратиться к нему?» «А, Бертильон, сэр, человек науки. В смысле практики вы стоите выше, чем он». «Вот что, доктор, расскажите-ка без предисловий, что вам нужно, и я увижу, могу ли я вам чем-либо помочь».